Шановныя слухачы, у эфіры радыётэатр плюс. Прапануем вашай увазе спектакль «У добры час» паводле п'есы Віктара Розава. Ролі выконваюць Аверын, народны артыст СССР Уладзімір Уладамірскі, Аверына, народная артыстка Рэспублікі Беларусь Стэфанія Станюта, Галя, артыстка Алена Колас, Алексей, народны артыст Рэспублікі Беларусь Юры Сідараў, Андрэй, артыст Юры Галкін, Аркадій, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Анатоль Кашкер, Маша, артыстка Лареса Папова, Каця, артыстка Алла Мацюкевіч, Афанасій, артыст Іван Пятроў, Вадзім, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ігар Лапцінскі, рэжысёр-пастаноўшчык спектакля, народны артыст Рэспублікі Беларусь Рыгор Качаткоў, год запісу 1954. Андрей, поклади гальштук на место, чуешь? Чш, не кричи, батька працует. Отдай. Ну съем его, ты что? Дай сюда. Маша подарила. Не твоя справа. По гулянке только в голове. Полетишь на экзаменах, застанешься без специальности. Ну ты выучился. Артист называется. В одних массовках играешь, глядеть прикро. Ганьба! Ганьба нашей фамилии! Добрый день. Добрый день. Ён заняты, Маша. Артист, до тебя пришли. Кто? Выйди, погляди. Эх, органично не переношу неудачников. Тебе крыўдно за его? Ну, брату все-таки. Терчить у своем театре. А его в это справа? Ну, да. Вы зауважили, Маша, якая у нас у доме нуда? Не. Ну так, з выгляду чистіня, утульность. Маті старается. О, якую каракатицу купила, пепельницу, раковину. А на что? У доме никто не курить. Говорить для гостей. Ти годинник. Вы ж когда, Маша, что вы спознились? Я только что 8 разов отбабахал. Я каждый раз у ночи прочинаюся. У дзяцінстве мы у нейкіх родзічаў у Сібіры жылі ў вайну. Помню, сцены з бервенняў і ходзікі так мякка цікалі. Нешта ад іх прыемнае засталося ў душы. А ў нас? Эх, часам мне хочацца прайсціся па нашых чыстых пакоях і напляваць ва ўсе вуглы. Ты, Андрэй, вырашыў, які інстытут паступіць? Маці прымушае ісці ў вышэйшае тэхнічнае імя Баумана. Маўляў, паважна, значна. Ну, хто і сказаў, што я туды пападу? А? Ну, што ж, зрэжуся, у які-небудзь другі прыстроюся. А сам бы ты куды хацеў? Вось у 9 класе, Маша, нас на уроку спыталі, хто кім хоча быць. Ну, ребята адказвалі, хто што думаў. Федя Кускоў, напрыклад, сказаў лётчыкам. На што сказаў? Так, для выхвалення. А зараз хоча прыткнуцца туды, куды лягчэй папасці. Валочка яшчэ спрытней. Отказал, кем бы ни быть, а бы приносить корысть родиме. А гэты Володька был, есть и будет негодник першей марки. Я тогда щиро сказал, не ведаю. Ой, что тут было? Я гэта комсомолец у 9 классе, не ведаю. А маль, что у всей школы пропрацовывали. Так гляди на все житё, до всякого призвания можно агиду отчуть. Вон, артист иди. Маша, это ты... Всяго толькі. Иди, прибери на своем столе, зроби в свинушник. На своем столе что хочу, то и роблю. А выйти могу и так, без причины. По улице ходила, большая крокодила. Чому мы не повинны больше устракаться? Я не люблю тебе. Неправда. Учора размеркавалі ролі ў новай п'есе, мне зноў нічога. Я пакіну тэатр. Навошта? Зраблю адну спробу і пакіну. Якую спробу? Я рыхтую роль вялікую. І калі не ўдала, пакіну тэатр. А можа, не трэба, Аркаша? Ты неяк прыстасавалася да жыцця. Прыстасавалася? Ну, прыстроілася. Ты, Аркаць, страціў замілаванасць да жыцця. Сябе стаў любіць, а не мастацтва. А я не прыстасоўвалася, а жыву. І, відаць, значна шчаслівей, чым ты. Пайду. Маша! Маша, куды ты? А, гэта ты, папа. Фу, духата. Маці няма? Вось дзівосы. Нашы ў экспедыцыі ў Азіі знайшлі новы элемент іранскай флоры. Ну, разумееш, знайшлі расліну, якая да гэтага часу была вядома толькі ў Іране. І раптам, бац, у нас. Загадка. Ты шчаслівы. Бадай, што. А чаму б табе не паехаць на периферыю? Ну, не ўдаецца тут, паспрабуй свае сілы ў другім месцы. Ты думаеш сустрэнуцца з распрасцёртымі абдымкамі? Папа, мама прыйшла. Даведалася адносна Андрушы. Папасці вельмі цяжка, наплыў велізарны. Петруша, табе што-небудзь патрэбна? Не. Маша была? Так. Недобра, Аркаць. Калі ты вырашыў парваць з дзяўчынкай, не трэба ёй галаву круціць. Жаніцца не збіраюся. Ну, тым больш. Гэта зусім не сумленна. Безумоўна. Я прасіў Машу не заходзіць. Сама прыйшла. Вельмі па-сучаснаму. Наогул, Аркаць, недобра. Недобра бабылём, ну, пуста. З яго заработкам заводзіць сям'ю Петруша немагчыма. Ну, здаровы сэнс гаворыць. Масенька, неужо мы с тобой пожаніліся адыходзіць ад здарова сэцца? Па-моему, ўсё адбывалася якраз на дварот. І калі ласка не блытый хлопчык, ён засядзеўся ў дзеўку. Можа быць, яму змяніць спецыяльнасць? Як за яго сэрце баліць. Пайду, пайду пешу прайдуся. Застаньце. Зробім маленькі сімейны савет. Атрымаў пісьмо ад Сібіракова. Вось яно, слухайце. Дарагія Петя, Анастасія Ефремовна, племянікі, я да вас з просьбы вялікай, асабліва да цябе, Анастасія Ефремовна. Вось у чым справа. Алексей мой скончыў сёлета школу і марыць паехаць вучыцца ў Москву. Калі ён экзамены вытрымае, но што ў мяне вельмі мала надзеі, ці не магла б ты прыняць да сябе Алёшу на час вучобы ў Маскве. Просьба мая нелёгкая, я і пісаць не хацела, і так вы для мяне немала робіце. Вы не саромцеся адразу ж, напішыце не, калі нельга, я не пакрыўджуся. Я і дзеці цэлую вас моцна, ваша Оля. Вось, ну, прымаем у госці. Як хочаш, Петя. Ольга твая сестра? Ну, не, Настенька, пісьмо адресавана табе. Ды і ўсе клопты лягуць на цябе. Твой голас рашаючы. Я толькі не разумею. Ну, як людзям не сорамна? Як не сорамна? Нічога асаблівага. Хлопец едзе вучыцца. Ну, усе едуць у Москву, як быцца Москва гумавая. І так ад людзей задыхнуцца можна. Дык не, ўсё ж едуць і едуць. Ну, што ж, зусім зразумела. Ну, куды мы яго пакладзем? О, гэта не праблема. Можна ў пакой хлопчык? Не, ўжо, калі ласка, не трэба. З мяне хопіць Андрэя. У цябе ў кабінеце канапа свабодная. Ну, што ж, давайце да мяне. Ну, не выдумляй. Ну, бацька да трох гадзін ночы займаецца, да яго людзі прыходзяць. А там нехта будзе ляжаць і храпсці. Не. Як людзі не самі не разумеюць. Ну, ты ж у часе вайны з дзецьмі жыла ў іх каля двух год. Ну, я разумею, Петя, адмовіць не ёмка. Ну, але зразумей, у цябе столькі працы. Не. Я напішу Олі зусім шчыра, яна не пакрыўдзіцца. Ну, Алёша можа ўладзіцца там, на перыферыі. І напішу сёння ж. Нават тэлеграму дам. Так, так, так. О, калі мы жылі ў адным пакоі, то неяк больш добра ты была, Настя. Петя, у цябе няма знаёмства ў Баўманскім вучылішчы? Не, не, не. Ну, Николай Афанасьевич, я сустракал Корбова. Эх, так, так, шапачнае знаёмства. О-о! Гэта да вас звоніць. Адчыніце. Так, так, я адчыню. Добрый вечер, Альфа. Проходьте, проходьте. Ну, як справы? Нервы узрушены до апошняга. Выбираем себе дорогу на все життё. У такий момент помылиться небеспечно. Андрей, вот отрывливай конспекты по физике и алгебре. Давай. Счастливый ты, Вадя. Институт внешнего гандлю. Мама, не сумуй. Бауманская так само не бесславна. Только попасти. О, якая на тебе пригожая кофточка, Галя. Вам подобається? Так, вельми. І ти, Вадя, завсёди такі підтягнуті. Чистий, делікатний, да ще й розумний. Хоча б Андруша у тебе чому-небудь навучився. Куди збираєтеся? На вулицю Горкага. Андруша, Андруша, відправ, калі ласка, телеграму. Нікога. Так. Катя. Катя, Панас. Заходьте, заходьте. Ставьте чемодан. Угу. Скидай рюкзак. Угу. Не замкнёно. Хтось есть. Эх, кватэра. Не тое, што ў нас у Сібіры. Шанцуе табе, Алексей. У такіх харомах жыць будзеш. Цішыня. Толькі вучыся, брат. А ці туды трапілі? Дошчачку на дзвярах бачу. Доктар біялагічных навук Аверын Пётр Іванович. Вам каго? Тетя, тетя Настя, тетя Настя, я Алексей. Приехал? Угу. А, это с тобой? Так, с одного класса, с нашего двора. Ну, а это Анастасия Ефремовна, моя тетка. Познаемтесь, познаемтесь. Мне неприемно. А дядя Петя няма? Не. Хотя он дома. У себе в кабинете занимается. Вы тише, ребята. Зрозумела. Не познали меня. Вырос ты. Значит, вы все приехали учиться? Так. Мне батька на дорогу сказал, иди в житё, поспробуй, якое яно на смак, на обмацах. Вось и идем. Вы так само до нас? Что вы? У меня родная сестра в Москве. Это я их проводжу. Яны в Москве упершиню, я ще заблудить. А вы? Я... У меня тут так само свояки. Безлич, Тверской бульвар 42, квартир 2. Не, дякую, у меня есть. Ведаешь, Алёша, я буду говорить с тобой щиро, як тетка. Не ведаю, ти будет тебе... Ну, зручно у нас. Да что вы, тетя Настя, не турбуйтесь. Мне только где-нибудь спать, и все. Так, ну, я разумею. Ну, с выгляду у нас, сдается, и много места. Вы, тетя Настя, прямо скажите. Мать мне строго... Настрого наказала, каб я самовольно не лез. Безумовно, ты крышечку поспешался. От, ну, неяк усё нечакано. Ну, Почекай. Ой, здається, котлети пригорають. Ой, ох, провалиться б мені на місце. По щирості кажучи, гэта называецца пацалуй, прабой, ды ідзі дамоў. Пайшлі. Што ты, Алёша? Пачакай. Чаго? Куды ж ты пойдзеш, Алёша? Я б цябе да сябе запрасіла, ды разам са мной не ён. Прыдумала. Месца мала. У адным гэтым пакоі 20 ложкаў паставіць можна. Не твая справа. Вам кого? Нікого. А чого? Нічого. Ха, туманно. Гэта твой брат? Напевно. Який брат? Твой двоюродний з-под Іркутська. Алексей. Да привітайся ти. Гэтак же не добра. Добрий день. Ти Андрей? Я Андрей. Хм, почекай, почекай. Десь у мене нейкі свайкі сапраўды маюцца. Недавно вспоминал. Так это ты? Я. Гляди ты. Цікаво. Хвалюючая сустреча. Алёша приехал поступать в учиться, в институт. Да ну. Я так само разумею, что этой кислой справой займаюся. И он хотел спыниться у вас, да оказывается, нельга. Чому? Это ты у своей мати спытайся. У вас тесно. У нас? Так. Да что вы. Кватера вон якая. Усё роўна. Анастасія Ефремаўна кажа. Ды не, гэта вы штосьці не зразумелі. Вы скідайце рукзакі. Мы ўжо скідалі. Ну, скідай, скідай. Пачакай, пачакай. Я не застануся. Ну, чаго я на табе нагаварыла? Па-першае, ты не звяртай на яе ўвагі. А па-другое, у нас з Аркадіем свой пакой. Што хочам, то і робім. Застанешся і ўсё. Правільна, Лёша. Ты пакуль што заставайся. Там будзе відаць. І на вуліцы ж начаваць будзеш. Ну, не просто так прыехаў. Самалюбству папрыціснуць трэба. Чаго тут раздумываць, не разумею. Змеркаецца ўжо. Павінна ж быць у чалавека страха над галавой. Ты толькі да заўтра. Потым прыдумаем. Я прашу, Алёша. Ну, не ёмку, я дома. Ну, добра. Застануся пакуль што. Я заўтра зайду. Ты тут будь сам па сабе. Трымай нейтралітэт. Так. Гэта толькі пачатак, дробязь. Наперадзе горш будзе. Экзамены. Так. До завтра. До завтра. До побачення, Алёша. До побачення. До побачення. А у тебя что, есть еще где ночевать? Няма. Ну что ж, ты просто на улицу пошел? Ну и что? Цікаво. А что ты на меня глядишь? Да долгий ты. Вырос. А говорит, ты здорово придумал приехать. А то дома, разумеешь, ни одной живой души. Ну да. Заходь, заходь, Вадим. До меня брат приехал. Хиба у тебя брат есть? Хм, ты николи не говорил. Да я сам забылся. Двоюродный сибирак. Познаемся, Алексей. Вадим Развалов. Алексей. Про академика Развалова чу? Геолог. Ты его сын. Андрей, кольки раз я тебе казал, не треба этой афиши. Ну что значит сын академика? Батька, это фигура... А я сам нічым такім не з'яўляюся. Ну, будзеш, будзеш фігурай, не засмучайся. Гэта вельмі цяжка мець славутага бацьку. Напэўна, адказна. Ребята, куды вы знікаеце па аднаму? Галя, надзвычайнае здарэнне. У мяне дваюродны брат з'явіўся. Пазнаёмся. Ой, я вас нідзе бачыла? Наўрад. Хіба што ў сне? Магчыма. Ты перад ёю ў снах з'яўляўся. Эх ты, гаспадар. Твой брат, напевно, стомился за дорогу. Помыться хочешь. Так, так, пойдем. Ты не губляйся у нас. Ты бы все-таки сказал мате, что я тут. Правда, я и забылся. Галка, ты даруешь, коли я не пойду? Ну, як-ніяк, разумеешь, брат приехал. Треба уладковать, недобро покинуть. Ну, я дома не разлуюся, дива. Слово гонору? Гонору. А у тебя нечто человечее есть. Ты завтра зайди. Зайду. Знову подманешь? Не, обяцаю. Вадим, я застаюся. Шкода, компанию расстроил. Ага, мать просила телеграмму отправить. А, ну, добро, завтра отправлю. Адью. Шаленый ты, Андрей. До побачення. До побачення. Я тебе планы сблытал. Переживу. Сподобалась тебе Галина? Пригожая. Моя. Что это значит, твоя? Ну что, ты маленький, ты что? А это я что с тобой приехала так само, симпампончик, правда? А, котлетки? Ты разумеешь, мама, Алексей ледь было не пошел, на тебе покрыўдился. Ну, а я на его. Что это? Тетка не то, если говорит. Ты помылся, Алексей. Там по коридору налево, другие двери, ванная. Ручник возьми мой, с блатитным пирожочком косматый. Ты что это на самой справе придумал? Что? Читал твою телеграмму? Ну, як то 540. Много ты разумеешь. Да и разуметь нечего. Давай неси раскладушку в мой покой. Ты вось гостинный господар. А мать, давай неси, прибери. Ну, добро, без тебя зробим. Колду дай и подушку. А где я возьму подушку? Да у тебя на ложку 3 штуки валяются. Ты какой это рады, на моих подушках некто будет спать. Ну, вот что. Ты свои фокусы кинь. Не доси, сам на подлозе лягу. Без колды, без простины, на голых дошках. Хоть запомни. Ты провалишься на экзаменах, так и ведай. Тебе не побочными справами займаться, треба рихтоваться. Ты думаешь, так это на ура проскочить? Гляди, застанешься, ни с чем пойдешь на завод до станка. Ну, добро, не полохай. В этом ходе наплыв будет больше, чем у минулым. 9 человек на одно место, я доведывалася. Теперь у институт будут попадать только лепшие. Остатние после 10-годки одразу на працу. Ты про это не забывай. Да ну, хопить тебе, ну что ты за человек? Ну, обовязково треба настрой сапсовать. Только, разумеешь, супокоився. На тебе все самое дренное прилипает. Ну, откуль вось это у тебе? Лопать, запомни, давай. Ну, ведаешь, коли я тебе так само критиковать почну, не заусмехаешься. А, с тобой нельзя разговаривать. Покорми его лепш. Что такому в котлетке? На один зубок. Алексей, у мати голова болить. Зараз я сам вечеру подрихтую. Наогул ты не вельми слухай. Яна с дивацтвами. Часом такого наговорит, что... Перестань. Что? Недобро про мать так. Так я не выдумляю. Усё ровно недобро. А-а-а. Ты куда думаешь поступить? У Тимиразевскую. А у тебя медаль? Нема. 4 много? У меня и 3 есть. Да ну. Угу. Тебе не примут. Всё ли ты ведаешь, як строго? Я без медаля, ведома, а литроек неводный. То, думаю, провалюся. А чему ты у Тимиразевскую? Хочется. Что, призвание? Не ведаю. Хочется туда и все. Не попадешь. Андрушенька, съешься холодной телятиной. Давай. А что тебе, туго давалось в школе? Не. Что, хворел? Не, семья у нас великая, а без батьки ведаешь як. А где батька? Ну, не вернулся он. А дома, коли не лечить мать, я 4. Ну что глядишь, гроши обрез. Ну, я и задумал подзарабить. Тротуары чистил, дровы колоть наймался. Летом зраки бервень вытягивал. Там у нас лесопильный завод. А пошние 2 лета у майстерных працавал про МТС. Ну, и затягнуло. Тикао там. Не поспевал учиться. Мам, да ты сюда ешь. На. Не, я попаду. Жилость себе вытягнул, да сдам. Да, ну, может, попадешь. Ты ешь, ешь. Вот что. Давай домоемся с самого початку. Я дома есть и не буду. Что? Правда и не крывдися. У меня есть гроши, я различаю. Хопить. Но у все психи. У все беспречно. Вот мать разъюшится. Чему? Убач. Ты что, голодный ляж? Да не, у меня есть. Мать напекла. Ну вот что, ты свои фокусы кидай. Ешь, а то зараз же мать скажу. Подумаешь, який знайшовся. Ты ешь, чуешь? Мама! Ну, хопить тебе. Что, Андрюша, что? Алексею холодная телятина не подобается. Ну, коли хочешь, Алеша, я могу разогреть. Або я ешь не зробить. Дякую, тетя Настя. Дякую, вельми подобается. Это и он так, жартуем. Я жарта, мама. Алеша? А? Коли ты любишь спать мышей, я могу другую подушку принять. Не, хопите одной. Дякую. Ты что, устомился, спать ляжешь? Не, мати поштовку напишу. А, напиши. Пиши. Oh. дорогая мама. Доехал я счастливо. Спынился у наших. Сустрели меня добро. У тебе нема такого отчування, что мозга за мозгу заходить? Есть. Даремно ты у Тимиразевскую идешь. Это только с выгляду заманливо. Академия. А загонить потом у колгас не узрадуешься? Я не живёльно, каб меня загоняли. Ну, запропонуют ехать. И поеду. Подымать сельскую господарку. Ну да, там. Ты у вёсцы бывал? Чул. Москва прыгожая, а лес да луги, да калі яшчэ рэчка вялікая. Ты б родніком рыбу лавіў? З васцямі хадзіў ноччу? Дзе, ў парку культуры ці што? Рысь лавіў. Што такое? Рысь, кажу, лавіў жыўцом. А ты? А хлеб з маслом любіш? Комік ты, комік. Слухай, а што калі мне ў Тимиразевскую пасці? Разам бы і здавалі. Мне сказать по правде все ровно куды. Слухай, я мусить бы тому таки пусты, что все мне на сподочку подавалось. Дома бесклопотность, сытый, одетый. Ишь ты, подшукал оправдание. У Апанаса батька капитан флотилии на Енисеи. Так само не кепско живут, а не тебе равня. У Катерины батька лауреат, достаток полный. Ты, брат, ни на кого не зваливай, до себе приглядься. Фух, душно тут. Вось Галіна приедзе, куда-нибудь з'ездзім. А што гэта яна да цябе зачасціла? Зразумела. Ты б яе адгаварыў сюды хадзіць. Гэта чаму? Адаб'ю. Чаго? Ну, што сказаў, то і сказаў. Фу, ты ганарлівасці ў цябе. Ну, мая справа папярэдзіць. Я вось аб гэтым Галіне скажу. Ты бабу ці мужчына? Слухай, а што, калі я раптам экзамены здам? Вось смеху будзе, а? Хлопчыкі, як справы? Робім гераічныя намаганні. Ты сёння шык, бляс, прыбраная. У Алексея граматыка кульгае. Ды ну, я думала, ён усё на свеце ведае. Ты памагла яму? Калі ласка. Не здарма срэбны медаль атрымала. У цябе медаль? Тебе морфологию эти синтаксис стекаете? Сам справлюсь, не клопотись. Ну, Алеша, ты дары. Ну, я сказал сам. Мати, я хочу в сельскогосподарчую пойти. Куды? В сельскогосподарчую. Як думаешь, не поздно документы перекинуть? Ты в своем разуме? Ну, Алексей уговаривай, будем рысь ловить. Якую рысь? Алеша, покинь его с упокоем. Андруша, ходим со мной, води. Алеша, ты забал Галину. Ну, забавляй. Зараз танцую. Значит, ты агрономом стать збираешься. Что-нибудь на кшталт Тимиразева? Звычайным, без на кшталт. Тебе подобается Андрей? Але. А Вадим? Разумны. А я? Галя, ну чаму ты ўвесь час крыўляешся? У нас такую, як ты, паклікалі б у камітэт. І перавыхавалі б. Не такі іх абламвалі. Слухай, навошта ты ў педагагічны ідзеш? Тут у Маскве, кажуць, жывыя мадэлі ходзяць. Нанялася б туды. Выдатная ідэя! Я падумаю. Як гэта ты, сярэбраны, медаль атрымала? Пазнаёмства! Мяшчанка ты, мяшчанка да мазга касцей. У мяне пра цябе таксама пэўная думка складваецца. Можаш не казаць. Не цікаўлюся. Катя, выручай свайго земляка. А што? Цяжкая работа дасталася. Мяне забаўляць. Катя, ты Апанаса выпадкова не сустракала? Не. Я ездил на Тверской бульвар 42 и дома на такого не знайшов. Дивно. Где он? О. Апанас! Апанас. Живые. А где ты был, Апанас? У свояков на Тверском. 42 квартира, 2? Так. Да ты что, не 42 квартира, 2, а дом 2, квартира 42. Али я там только 3 дни жил. Доведались, что я в Москве, усе свояки изъехались. Мене на расхват. Тетя Вера, каже, до мене переезжай. Дядя Коль, до мене. Тетя Саша, до себе тягни. Вось до тети Веры переезжай. На Можайское шоссе. По дороге заехал. Як справа? Дрыжим. Алеша, а тут як? Терпимо. Страха над головой, это, брат, великая справа. Терпи. У нас у авиационный наплыв нечто незвычайное. У нас так само. Я провалюся обовязково. Ты боязливка, али достипная. Усё ведаешь, а? Глядите, Апанаска заснул. Слабость одолела. Громадянин, подымайтесь. Громадянин. Мне на поезд 39-050. Ух ты, ябочно. Вокзал некий приснился. Еду. Усю ночь займался. Канап проклятый разлагай. Мне так само вчора приснилось. Быцем домов приехала. Мати сустракаю, братик. Дельный домов хочется. Да надокучили вы мне и все. Товарищ, ратуйте мне прорабатывать. Ну чего мне треба? Учиться, ну иду учиться. Скончу институт, працевать буду, корысть приносить. Аркаша, иди обедать. Зараз. Станешь вот каким-нибудь паршивеньким инженерчиком, заплачешь. Ну, инженером быть не вельми уже и дренно. Родовым? Ничего привабных. Ты у незвычайной особы имкнешься. Не таю. Дренный той солдат, який не хочет быть генералом. Ты, Андрей, повинен ставить перед собой великую мету и имкнуться до ее. Ну что ж, я на простых смиротных поплевывать повинен? Ну, не горш тебе ведаю, як мы повинны относиться до простых людей. Али праца працы розница. И профессора Аверина Петра Ивановича я все-таки поважаю больше, чем нашу хатнюю работницу Клаву, хотя с ею я абсолютно корректный. Пушкин свою няню просто любил. Не шукайте историчных прецедентов оправданий. Вадя сказал совсем правильно. Я запомнил и ставлю перед собой великую мету. Так, я иду у институт внешнего гандлю. И не хочу потом сгубиться на посаде какого-нибудь справовода у министерства. Будешь незвычайным полномочным представником. Махчима. Во всяким разе хочу побывать у Франции, Италии, Англии, на вот у Америки. Слушай, Васька, а ты не будешь шпионом у корысти какой-нибудь иншоземной державы? Тебе все жарты. А вот побачишь, Вадя будет занимать буйную посаду. У него будет квартира, высокая зарплата. Просто гультай, Андрей. Но ты гений. Уже и манеры дипломата себе выпрацовывает. Ты разумник, Вадя, разумник. Слухай, Андрей. А я лечу дренно. Коли, до прикладу, письменник почне про себе казать. Я буду, як Лев Толстой. Али марыть про гэта ён можа и повинен. Сам на сам. Правильно, товарищи, правильно. По-моему, есть такие почутці, яны высокие, шчырые, але их обовязково треба заховать у тайну. Помарыть разок у тишини и забыть. Помарыть об неким великим счастье. А коли солдат выйдет перед строем и раптом услых скажет: «Я хочу быть генералом». Смешно не, правильно? Поличут ненормальным, да. Оглядеть и зволить по чистой. Вадя, зауважаешь, я на тебе, стоится, за хвост словил. Дивно, як много бывает у людей хитроков, пристосований. Ти бачите, усе высокородное тримается так глубоко в тайне, что его часом и не видать. Есть и такое простосование, досить модное. гарадзіць з добрых слоў гэтакі высачэзны плод. А што за гэтым плотам, не відаць. Устань на пальчыкі і паглядзі, калі цікава. Алёша, паглядзі, толькі сцеражыся, ён цябе зверху якой-небудзь цытатай прыхлопне. І калі чалавек пра сябе гаворыць, я раблю тое і тое, таксама нядобра. Шкодную палітыку вядзеш. Андрэй і без цябе дастаткова блытаецца ў элементарным разуменні жыцця. Размову я пачаў для яго. Вадзя, ты моя адзіная крыніца святла. Свяці. Алёша, ты сапраўды мог бы паберагчы гэтыя думкі для сябе. Настечка, Настечка, дай нам, калі ласка, с Николаем Апанасьевичем што-небудзь перакусіць. Зараз. Аркадь, ну ідзі ж абедай разам з бацькам. І цябе, Алексей, я разумею. Вучэнне табе давалася з цяжкасцю, па прычынах вельмі ўважлівых. Мне Андрэй расказваў. Але ж мы не будзем свае хатнія абставіны прыёмнай камісіі выкладваць. Вось ты зараз і нервуешся, і непакоішся. Вадзім, гэта ўжо бессаромна. Мовы ты ведаеш, а па астатніх прадметах хлусіш. Калі б табе трэба было ісці па конкурсу, ты б не трымаўся зараз так незалежна. Добра ведаеш, Николай Апанасыч, пазвоніць у інстытут, і для цябе адчыняецца зусім іншыя дзверцы. Няўжо прымуць? Наіўна. Акадэміку Развалаву наўрад ці адмовяць. А, па-за конкурсам пойдзе. У абход. Дыпламатычны прыём. Значыць, тыя, якія па конкурсу, дарэмна стараюцца. Адно месца ўжо занята. Чалавек 10 зараз у халастую рыхтуецца. Не хвалюйся, не хвалюйся. Мы ідзём у розныя інстытуты. Табе я не канкурэнт. Галка, Алёша, тут праўда не ваша. Пралаз мець вялікая справа. Так, безумоўна, элемент маленькага жульніцтва тут ёсць. Але паклаўшы руку на сэрца, хто б з вас адмовіўся ад такой магчымасці? Галоўная вялікая мэта. Воля, упартасць, які выхаваў у нас камсамол. Воля, упартасць, камсамол выхаваў. Ты навошта добрыя словы паганіш? А шалеў ты ці што? Усе дзверы адчынены, у жыццё ўступаем. Што ж ты ў жыццё з чорнага хода запаўзаеш? З якога гэта чорнага? Не разумееш. Дзедык разумны, а тут святы. За тваімі словамі ведаеш, што сядзіць? Што? Звычайная маленькая... Ну, дагаварвай. На што? Сам здагадайся. Баішся сказаць? Крыўдзіць не хочацца. Зайздрошчу. Алёша, Алёша, не рабі з іх у грамадскай з'явы, тут усе свае, выпадак рэдкі. Гонару ў цябе няма, сумлення, падлюха ты. Я? Хто? Удар, ну, нікчэмнасць. Алексей, так нельга. Не, ўже ў такіх выпадках можна. Закон адзін для ўсіх. Раз па конкурсу, ну і станавіся ў агульную чаргу. Чаго лезеш? Нікчэмнасць. Крывая душа, таких, як ты, ненавижу. Правильно, Алёша, правильно. С чёрного хода идуть. Не ён один иде, ёсь такие. Усюды мкнуться пролезти, пристроиться, приладиться. И других за собой тягнуть. Зараза! Уньон, за партой уже не дерозумчик свой отточил. У кумеков як куды зручней, каб выгоды больше для себе. І мэты ён ставіць вялікія для сябе. У начальства хоча вылезці, а як ускарабкаецца, дык любую чыстую справу у махінацыю пачне пераўтвараць для сябе. Усё для сябе. Прамой дарогай прасцей ісці. Прасцей? Ха-ха. Много ты прайшоў. Прамая дарога самая цяжкая, але зато па ёй чалавек ідзе, сапраўдны чалавек. Аркадь Петрович, вы безумоўна добры артыст. Не артыст я, усё. Сам падаў сягоння заяву, каб зволілі. Сам хапіла духу. Не той дарогай іду, не так, не добра. Сам падаў, сам. Эх, ты махухі. Катя, пайшлі. Мне на Можайскай да цёці Любы. Ты ж казаў да цёці Веры. Я ўсіх сваякоў пераблытаў. Да пабачэння. Да пабачэння. Аркадь, сягоння быў прагляд? Быў. Я зараз у Сакольнікі ездзіла. Прайшлася. А лавачку хтось ты зламаў. Толькі два слупкі тырчаць. Добра там, ціха. И мороженое продає та ж толстуха. Тільки павільйон у синій колір пофарбували. Шкода. Поїдемо вечором в ресторан. Я на платье збирала. Прогуляємо, а? Ті по вулиці пойдем. Ведаєш, треба ходить, ходить. І обов'язково серед людей. Яни про нечто говорять, сміються. А ти йдеш, йдеш, і тобі все ровно. А навокал шумять. Я вельми люблю тебе. Моцно. І ти не кажи нічого, не кажи. Ми пойдем, я буду розказувати. А ти нічого не кажи, нічого. Не треба. За 4 роки я тобі нічого не розказувала. А у мене єсть, єсть. Устань. Гальштук не надівай, так вольней. Вось. Ведаєш, ми у Сокольники пешки пойдем. По вулиці Горкого, по Кіровской, мимо вокзалу. Андруша, возьми записку. Завтра з раніцей пойдеш у Бауманське і передаси гэтую записку Коробову Івану Андрєвичу. Поговориш з ним. Хто гэта? Декан факультета. Іди, іди, подякуй Николаю Панасовичу. Ой, ну, за тебе я спокойна, слава Богу. А де Аркаша? Пойшов з Машею. Ну, лічиш, що я у Бауманське попав. Ну, а що розумієш, таким як Ватька можна, а нам? Добре, подумаємо. Здымі хоч значок комсомольський. Навошто начапив? Ну ти, поостерожній. Я тобі не Ватька. Мама, іди сюди. Мама, ну? Я зараз возьму і занесу гэтую записку у газету. Ну, перестань говорить глупо. Занесу. Не смей так жартовать, чуєш? Я не жартую. Дай сюди записку. Не дам. Я покличу батьку. Петя, Петя! Отдай мать назад записку. Что? Отдай, кажу, записку. Так и послухался. Отдай. Не отдам. Чуешь? Ну? Отдай, кажу. Чего ты сказал, не отдам? Ну? Мама! Ну? Зараз же перестаньте. Ну, Алексей, Алексей, покинь его. Ну, Алексей, я прошу тебя съехать отсюда. На что? На что ты это зарабила? Значит, покуль я шукал в кабинете рукописи, ты примусил Николая Панасовича. Петь, я... Что? Ты плакала перед ним? Плакала? Так? Ну иди, иди зараз же попроси пробачения у... Чуешь? Нате, возьмите вашу записку. Можешь заховать на память. У газету занесу. Выклею. Ты дрянь. Коли б ты учился, добра мати, мати не тратила просу, не хвалявалася б за твой лёс. И ты довёл её до этого. Ты виноватый. Завтра ж поеду отсюль. Так, а меня тут на съедение покинешь? Добрый. Аркадь не вертався? Да не. А где он? Ну, поехал на пароходику по каналу. Ну, и до дома с Машей. О, стомилась. Объездила все институты. Андрею есть якая-никакая махчимость поступить у рыбный. А чему у рыбный? Ну, а куды? Может быть, он не захочет. Ну, провалится у любы пойди. Катя, а по нас? А, ну, заходи. Алёша ещё не вертался? Не. А Андруша? Да вы почекайте. Так, экзамен сдаете? Али. Сдаю. Ну и як? Поспехово? Поспехово. Так. Поступаете? Сдается. Так-так. Вот. Вы ж другие могут? Петя, ты, як быцем, меня попрокаешь. Живи не турбуйся, у крайнего падку рыбы. Это не так уже и кепство. Я доверилась. Ну, ходи, я тебе все расскажу. Даремно Алексей в этом доме поселился. А где ж? Тебе добро. На каждой улице свояки. Мало ему тут мороки. Дек еще Галина в очи на его вытаращивает. Бачила, як яна на его глядела. Як глядела? Як? Як, як. Гэтак же, як и ты на его. Только больше энергично. Учора я зайшла сюди. Сказали, где в історичний музей пішов. Так, історія. Зараз. Зараз. Алешенька. Это ты, Алеша? Як справа так. Тебе, Алешенька? Добре, Катя. Добрый день. Добрый день. Апанас, коли ты не боишься меня, ходим. Я хотела бы задать тебе 2-3 питания. Чего бояться? Ты не шупак, а я не пячкур. Галя все-таки неприемная, правда? Просто кривляка и думаю про себя, нема ведома что. Вот девака, Панас. Решил, что Галя подобается тебе, Алеша. Подобается. Як подобається? Моцно? Моцно. А як же я, Алеша? Що ти? Я ж люблю тебе. Давно-давно. Ну, а я як давно? 5 лет. Не, это не треба. Что? Ну, вот это и самое, да? Не треба. Ты добрая. Ты вельми добрая. Ну, як усе, разумеешь? Комедия. Ну, чего ты плачешь? А? Ну, чего ты? Да... Ну, не треба. Домов хочется. Поехать. Да что ты? Да что ты? Опошний экзамен остался. Не выдумляй. Мы сябры. Так. Сябры. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я на меня относно твоей биографии выпытывая. Говорить? Ты после экзамена пошел бы, сполоснулся бы под краном. Ось разрумзалась она, вот, дурная. Ничего, поплачь. Это так, дятинство уходит. Зрезался! Начисто! Ни на одно питание не отказал. Ноль! Все! Андрушенька, ну... Ты ж не дрэнна ведал. И справы дрэнь. Андрушка, Андрушка. Жалобные венки и гирлянды складайте в другим покое. Ну что ты будешь робить, а? Повешуся. Да че не выпил ты? 100 грамм. Ой, муж, Петя! Петя! Петя! Я провалился! Так. И он провалился. Так-так. Что ты думаешь робить далее? Не ведаю. Смахи кажется, что есть махчимость поступить у рыбный институт. Пойдешь туда. Что? Чему у рыбный? Больше нема куда, я все оббегала. Я не хочу у рыбный. У тебя не пытаются. Хочешь ты, ти не хочешь. Но коли ты поступал на географический факультет, ты який институт мел про запас? Андрей, ну как ты размовляешь с батьком? Перш чем идти учиться, я 4 года працавал с геологичными партами. Чернорабочим почал. Я имкнулся до своей специальности. Добивался. Не, папа, ты все-таки уяви. Но что было б, коли б ты тогда поступил у рыбный, харчовый, электромеханичный, полиграфичный? Ну, кто б ты был? В ученый? Ни в яким разе. Вот ты все любишь повторять. Залишне много развялося людей каля навукі. Яны не навуку любяць, а выгаду ад яе. Адкуль жа такія бяруцца? Усё з вышэйшай асветай і ўсё на кшталт бацькі. Во што, Андрій, я даю табе поўную свабоду выбару. Рашай усё сам. Хм. Это як жа яго зразумець? Маша, а я праваліўся на экзаменах. Ну, зрэшты так табе і трэба. Ось гэта шчырая фармуліроўка. Чуў, Алёша? Ну, вывучыўся бы, а потым я каркашка. Што вы ад яго хочаце? Каб ён у генію хадзіў? Галоўныя ролі выконваў? Як вам не сорамна біць яго хворае месца? А ты ведаеш, што яго ўчора выклікалі дырэкцыю і прасілі не пакідаць тэатр? Прасілі! Ён таленавіты, так, але толькі ідзе марудна, цяжка. А вы нецярплівыя падганяеце яго. Вось ён і захацеў скачок зрабіць. Сарваўся, зусім азлобіўся. А злосць забіваў чалавеку ўсё, нават талент. Слухай, Аркаша, чаму ты да гэтага часу не жэнішся з Машай? Што? Андруша. Быў бы я старэйшым, слова гонару, сам бы ажаніўся з вамі. Ты глупства не балбачы, падумай лепш, чым займацца будзеш. Даскакаўся, ёлуп. Хадзем, Маша. Здаецца, я пра жаніцьбу безадказна ляпнуў. Слухай, Алексей, а я ж экзамену сёння не здаваў. Адмянілі? Не, пайшоў, ды ўсё. А чаму? Прыходжу, разумееш, у вучылішча. Народу, як заўсёды, процьма. Ва ўсіх вочы неспакойныя, хвалююцца, перажываюць. А мне хоць бы хны, да ўсяго абыякавы. І вось бачу, у кутку нейкае дзяўчо стаіць. Худенькая, белабрысая. Коскі вісяць рэзенькі, во, у палец таўшчынёй. Апранута так сабе, дрэнавата. І вось прыціснула да сябе кніжкі і нешта шэпча. Не зразумееш, ні то зубрыць, ні то моліцца. І вось сумна мне стала. Ну, чаго, думаю, лезу? Можа, я ю поперок дарогі станаўлюся. Мне ж усё роўна, я ахвота, і другім таксама. Прызванне, відаць. Узяў, павернуўся і пайшоў. Неразумна, так? У кожнага чалавека павінна быць свая кропка. Якая кропка? Ну, месца сваё. Яно адно, адзінае. І самае важнае знайсці гэтую кропку. Ось ты сваё адчуваеш, цябе цягне да яе. А я зразумець не магу, дзе яна. Але ж недзе ёсць гэтае маё месца. Яно толькі маё, маё. Ось я і хачу яго знайсці. Прызванне гэта, мабыць, цягне да гэтай кропкі. Так? Я знайду яе. Абавязкова знайду, знайду, знайду гэтую кропку, знайду. Як ты поздно, Петя. Усе дома. Алёша знік. Алексей? Да. Андрею трэба поступіць на работу. На работу? Ну, не сядзець же, склаўшы руки. Ну, куды? На завод? Ну, а што асабліва? Другія ідуць? Не прыйшоў Алёша? Не. Добрый вечер, Галя. Даруйте, Петр Иванович. Добрый вечер. Пейте чай. Ходим, Петя. По улице ходила большая крокодила. Добро. Коли хочешь по щирости, коли ласка. По первое? Ну, слушайте, не можно одразу по десятое. Добро. По 25-е. Вот это ближе до справы. Алеша не только безуважный до меня. Але часам просто грубы. Ну, табе здаецца. Не, не здаецца. Вось, калі ты адносіўся да мяне, добра. Я ж адразу ўсё зразумела. Я дурань, таму і зразумела. Галочка, хочешь, я поселю у твою душу односный спокой? Ну? Вот вспомнишь, ты у меня пыталась, про что мы с ним говорили тогда? Ну? Так вот, и он мне сказал, что одобье тебе у меня. Ён? Ну, коли ты будешь перепытывать. Андрюша, милый, ты не хвалюйся. А много захотела, хвалююся. Да я на таких, как вы, чхал пачками. Так, на всех разах. Андрюша, послухай. Не жадаю. Я хочу сказать... По улице ходила... Андрей, большая дай мне сказать два слова. Мама! Ой. Что, Андрюша, ну? Ты посиди с нами, не что сумно. Да про что ты начала казать так? Я пропоную тебе в наступном годе поступить в медицинский институт. Хлопчиков туда примают охотно. Безумовно, медицина поважанная профессия. Можно стать хирургом, невропатологом, окулистом... Ой, ну... Слушай, ты, ты, Алексей Каиласка, больше таких выборков не роби. Зникай хоть на тыдень, але попереджвай. Так и домоемся. Зразумел? Зразумел. И не усмехайся. Я тут усих супокоиваю, упрошваю, забавляю, весели. Цікаво это для меня занято. Что с ним? Для дома? Ты мог попасть и под машину, да и на ову. Тем мало разных выпадков. Мы тебе и сустракать сходили, и у Кати шукали. Думали, у Апанаса ты. А ты с ним на во что? Не я с ним, а он со мной. Галя. Что? Ах, забавно отрымалось. Только тебе сустрел. Эх, як же ехать не хочется. Куды ехать? Щирость за щирость. Я сегодня не сдал экзамена. Неправда. Ну что глупство говоришь? Я б тебе не сорна. Ты едешь? Андрюша! Андрюша! Алёша не сдал экзамена? Лухта! На два первых пытания отказывал добро. А потом сбился. Упевненность одразу стратил. Узял и замок. На угол это безглуздица. Примать только по оценках на экзаменах. По очках. Может быть, какие-нибудь зубрыла, по сутности тупица. И он ехать хочет. Чему? Что ж я тут гультаевать буду? Не, я домов поеду. Знову на машину тракторной станции працевать стану. Это ничего, ничего. Это корыстно. Я уже обдумал, все обмерковал. Своего добьюся. А коли ж ты хочешь ехать? Чего чекать? Андрей, ты выйди отсюль на несколько минут. Могу? На что ты там? Я он не покрыудится. Мы потом с ним открыто об усим поговорим. Алёша, может, я тебе заминала своей присутностью? Чем же ты могла заминать? Ты помогала, только помогала мне. Андрей и Аркадь спать лягать, а я маленькую лямпочку запалю и сижу, займаюсь. Ты мне подобаешься. Я николи ничего такого не отчувал. И ты... Ты меня не забывай. Я еду, а ты... Ты не забывай. Коли можешь, я убачу тебя. Ты навык и уявить не можешь, як ты мне подобаешься. Мне домой пора. Проводить? Не треба. Поздно. Я одна хочу идти. Одна. Почекай. Ну, почекай. Скажи что-нибудь. Обяцаю тебе. Лепшей буду. Лепшей. Андрей! Андрей! Андрей, ты пробач. У меня на около сила воли есть и вытрымка, а тут не мог. Я виноват и перед тобой. Ну, як же люди языком молоть любят. Нелюдь, мелють, добры без костей. На кон твоего отъезда еще подумать треба. Думать нечего. На вокзале был. Вот билет. Теперь слухай. Я еду с тобой. Ты чего? Поеду. Хотел просто с тобой у поезд сесть. Да вот сказал. Поеду. Не суперечишь? Ты у батьки и мати спытался? Не, не буду. Шум подымать. Я попрацую. Ты у майстерни попасть и да поможешь? Кем-нибудь. Я попрацовать хочу. Вунь наши не все учиться попали, працаваць некоторые пайшлі. Больш по неволе, а я сам хочу. Месца свое знайсці, мое месца. Мне жить цікава. Только по-сапраўднаму, а не так, каб вучыцца, зарплату атрымліваць, у кіно хадзіць, спаць. А мы с тобой что-нибудь придумаем и знойдем, так? Скажи батьку и мати. Не, не буду. Записку с вокзала пришлю. Боишься? Не боюсь, а почнут, разумеешь, тра-та-та, тра-та-та. Скажи, бо не поедешь. Ну, добро. На ось. Гроши возьми. А мне не давай. Откуль у тебя столько? На москвича сбирал. Бери, кажу. Даремно. Мои крэвные. Мати с батьком дарили. По грошинках збирал. 3 гады не докранаўся, святыня. Хотел ничего не брать, поехать у чем есть. Да это ж безглуздица, неяк по-дитячи. С першага заробку батьку с мати хоть 10, а пришлю мою 10, крэвную. Я, ведаешь, не дурень, не гультай, усё могу рабіць, усё. Только цікава трэба жить, цікава. Так? Алёша, тобе трэба подсілкавацца перед дорогой. Мати, я отъезжаю. Куды? За Алексеем. Да ты что, зварвятел? Не перечь, я и говорить не хотел. Петя! И он загадал. Петя! Петя! Ну, почалося. Ён едет от нас. Ён Петя. Кто? Кто едет? Я. Куды? За Алексеем да тети Оли. Жить там хочу. Да ты еще что ты выдумал? Да вы почекайте. Мама, ты почекайте, мама. Ой, ну, помираю я тебе что. Без паники блевша. Петя... Петя, замкни его, замкни на ключ, не выпускай. Ты что ты, мама, ну почекай, ну тихо, тихо, ну чё ты? Ну я ж сказал тебе, никуды не будь я еду, а то наших. Не пущу, Андрюшечка, мне не еду. Не поеду, всё, ну, мам, ну не еду я. Не еду, всё. Папа, ну чему мне не поехать, ну чему? А коли б я поехал учиться в Ленинград? Ты бы отпустила меня, так? Ой, ну, я не еду, не еду. Ну, сказал, что не поеду. Нет, успокойся. Вот, распаковываю чемодан. Не еду, не еду. А я практичный человек. Усё, что треба, взял. Навод теплую белизну. Помнишь, какую ты примушала носить, а я не одевал. А там бы носил. И шкарпетки шерстяные. Ну, не могу я тут заставаться. Ну, не могу. Папа, ну, чего она боится? Ну, хиба у меня только одна дорога, институт. Уй, Федька Кусков, никуда не трапил, так дома по им целые поминки налаживают. Да и сам он про самогубство думает. А чему? Боится? Працовать боится, поскуд. А я не боюсь, я хочу. Мам, ну хиба это самое важное, кем я буду? Яким я буду, вот головное. А дорога она розная может быть. Але коли во мне что-нибудь есть толковое, так оно выйдет на поверхню. Обовязково выйдет. И учиться я буду, весь час буду учиться. Пап, ты разумеешь меня? Да я разумею. Петя! Вы не засмучайтесь по им. Тетя Настя, у нас добро, тихо. Вось, Алеша, обяцай, что ты меня с вачей не выпустишь. Я все буду робить, что он загадает. Андрюшечка, хлопчик, вот. Ну, хиба дома тебе кепска. Ну, хочешь... Алёша тут застанется у нас, назусим, ну разом будет. Мам, ну что ты мне его як ца скусовываешь? Мне ж не Алексею потребно. Ой, голова разломливается. Больше, Настя, больше, прими пирамидон, больше, Валерьяна скроет. Я не отпускаю тебя, чуешь? Я тебя не отпускаю! Сгаджается, правда? По-моему, сгаджается. Хучей, так, у меня есть карточка Галины, отдать тебе? Не треба. Да не дарила, сам сумочки вытягнул. Ох, на сырики не поклал. Ой, поспела. Добрый день. Я не покоиться почел. Возьми, на устанин. Что это? Дробись, сорочка, сама шила. А это письмо. От кого? От меня. Прочитаешь в дорозе. Тут не открывай. Лезь, не спозднились. Ну, як? Домов вертаться скором, да? Да, ничего. Ничего. Почервонею трохи. Сам виноват. Мать, вядома, узрадуется. Андрей со мной едет. Да нас! А что мне, захотел, поехал. Ты едешь? Ну, вот люди. За все до себе лепш других кличат. Апанас, Апанас, ты сегодня без багажу. Где остановился? У интернате. Думаешь, я на свояков жил? Хост тебе. Это только у початку поделся. Пролетело, забыто. Теперь покойчик до четверых не капает. Вась, передай маме и письмо. Угу. А это братику футбольный мяч. Вось узрадуется, давно хотел. Идея. Зараз и я настрашу. Мне не подобается в Москве. У нас лети, правда? Девушка. Худшей бы 5 лет пролетели. Мать сказала, как ты взял валенки и термос. Отпустила. А на что валенки? Там спотребит. Да, да. И готовую коудру сгадала взять. Вы что, атласную зеленую? Угу. Не, ни за что. Возьми, возьми, коли мать из-за... Ну, она еще перину запропонует. И перину возьмешь. Ты не засмучай ее, бери. У нас там камора есть. У выпадку чего звали. А, ну, добро, добро, беру. Беру. Папа, ты уговори ее не ходить на вокзал. Сидите дома, меня ребята проводят. А я и не собирался. Шкода тебе, коли мать на вокзал поедет. Но у меня сердце, думаешь, каменное, эти что? Копить их этак и всего. Так, ну, сдается все. Вот письмо, отдай батьку. И скажи, что у Вогули все добро, и нехай свою люльку тягни мене. Без меня там, видать, зусим продымился. Куплю ему на пошние гроши золотого руна, нехай дымить. Мы с батьком решили отпустить тебя. Я зараз ничего казать не буду. Сегодня вечером сяду писать тебе письмо. Мама, ты даруй мне. Давай. Не кажи ничего, хлопчик мой. А коли, ну, захворяешь, пиши. Я приеду. Алеша, Алешенька, коли на лето надумаешь приехать, будем вельми-вельми рады. Дякую. Дякую, тетя Настя. Дякую вам за все. Ну, держи себе. И не бойся никакой працы. Самый черный. Узрастай, родись дорослым. Добрый час. Вы слухали спектаклю «Добрый час» поводле п'єси Віктора Розова. Ролі виконували народний артист СССР Володимир Володимирський, народний артист Республіки Білорусь Стефанія Станюта, Юрий Сідоров, заслужений артист Республіки Білорусь Анатоль Кашкір, Ігор Лапцінський, артисти Юрий Галкін, Лариса Попова, Алла Матюкевич, Іван Петров. Режисер-постановщик спектакля – народний артист Республіки Білорусь Ригор Качатков. Год запису – 1954.